Глава 39. Брачная церемония. Евгений. Надеюсь, Яна не продинамит, зная, что любит. Но реакция на незапланированное бракосочетание может быть самой непредсказуемой. Опуская ее на пол перед входом в бунгало, крепче обнимаю за талию, к себе прижимаю, замиранием сердца раздвигаю развивающийся на ветру тюль. Подталкиваю мышку вперед в проем раздвижной стеклянной двери, и мы оба ступаем на деревянный пол, устланный лепестками белых роз и кремовых пионов. В пространстве, залитом солнечным заревом, витает сладкий цветочный аромат с нотками ванили и цитрусов. Везде мерцают свечи. Потолок увешан гирляндами из живых орхидей, лампочек, ленточек и фонариков. Над окнами покачиваются ловцы снов, нежных тонов и разных размеров. Все слишком романтично, как и должно быть, на уединенной свадьбе для двоих. «Женя, здесь так сказочно красиво!» Словно на свадьбе, еще раз оценив обстановку, Яна переводит на меня восхищенный взгляд. «Ты же мечтала о ней. Дай мне пару секунд». Целую ее в висок. Затем отправляюсь за важной атрибутикой невесты. «О свадьбе?» Удивленно захлопав ресничками, наблюдает за тем, как я поднимаю со столика букет из белых пионов и орхидей, а также небольшой венок, сплетенный из таких же свежих цветов. Для нее. Для моей будущей жены. «Ну, вообще-то да. Господи, ты серьезно? Сейчас?» Наконец-то понимает всю суть задуманного мною плана. «Именно сейчас, любимая». Возвращаюсь к ней, вручаю букет, не в силах оторвать взгляд от ее сияющего лица. Надеваю на голову венок. Какая же красивая, как и эти невинные цветы. Моя маленькая принцесса. Янка зарывается в бутоны носом, жадно втягивая исходящий от цветов аромат. Затем скидывает на меня опьяневшие глаза, смотрит преданно и ласково, своим взглядом душу радостью наполняет, от которой распирает грудь, и сердце, кажется, уже не стучит, а издает какую-то неповторимую музыку о большой и крепкой любви. «Ты сумасшедший!» В который раз мне говорит это слово. Бросается на шею, обвивает руками так крепко, насколько это возможно. Обнимаю ее, отрывая от пола. Мышка всхлипывает и замирает, оставляя на моей шее следы сорвавшихся слез. «Жень, ущипни меня!» Щекочет горячим воздухом ухо. «Хочу убедиться, что это не сон». «Сильно ущипнуть?» Одобряет, кивая головой. «Очень». «За попу или за грудь?» Не сдержав хрипловатого смешка, окунаясь в сладкий омут с головой, наполняя легкие ее запахом. Крышу срывает моментально. По венам похоть проносится. Еще секунды, и полные штаны эрекции мне обеспечены. «За что угодно, любимый, просто ущипни меня». Скользя по ровной девичьей спине, мои руки останавливаются на талии, сжимая ее. Привожу мышление в норму. Отстраняюсь немного и обхватываю ладонями лицо мышки. «Если не передумаешь, я это сделаю после церемонии, а сейчас выдыхай. Регистратор ждет на террасе. И мне не терпится после росписи затащить в постель гражданку Захарову. Кажется, она умеет вытворять такие штуки, о которых я даже не подозревал». Подмигиваю ей. Яна краснеет. Как будто только познакомили. А мне не по-детски вставляет это ее смущение. Прусь от нее, нежной скромняшки с горящим порочным взглядом. Черт, я же ее почти не знаю. Увидел в тот вечер красивую, в откровенно соблазнительном платье и башню снесло. Заклинило на ней. Решил, добьюсь ее во что бы то ни стало. А затем я понял цену счастья, когда терял раз за разом. А ухватив последнюю ниточку, наконец удержал. Больше не упущу. Мы сами создаем свое богатство и называем это судьбой. Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, не случайность. Все внутри нас. Ждет внешнего повода для выражения действия. Поэтому я сейчас с ней. Со своей женщиной, за которую боролся до пролитой крови. «Жень!» — Яна вырывает меня из дум. «А можно как-то ускорить процесс? Без всяких там кораблей в море любви и прочих заезженных эпитетов. Назови хоть одну вескую причину, почему работник ЗАГСа должен выкинуть из сценария огромный кусок текста». «Я думала, ты заметишь раньше». Покусывая нижнюю губку, начинает строить мне невинные глазки. На автомате ныряю рукой под подол короткого платья и, выругавшись сквозь зубы, закатываю глаза. «Млядь, мышка, ты с ума сошла! А если бы я пригласил тебя в оперный театр? Между прочим, я собирался». «Ну так пригласи», — шепчет в миллиметре от моих губ. «В ложе я ни разу не была». «Арр, Янка, Янка, что же ты творишь?» Мысленно прорычав, стискиваю пальцами внутреннюю сторону бедра под ягодицей. «Я хотел как лучше, мышка, но ты сама напросилась. Пошли». Выходим с Яной на террасу с видом на море. Рядом с небольшим бассейном, под декоративным покрытием от солнца, расположен церемониальный стол с белой скатертью. За ним ожидает брачный регистратор. Приветливо улыбаясь, встречает нас рукопожатием. Затем приглашает присесть напротив него. «Добрый вечер, молодые! Мы?» Имеет в виду еще двух официантов, стоящих по правую руку со свадебным тортом и с шампанским. И девушку-фотографа по левую руку. «Рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Дорогие жених и невеста, любовь — это большое сокровище, дарованное человеку». И тут я вспоминаю слова Яны. Мне и самому уже не терпится надеть ей кольцо на безымянный пальчик и утащить подальше от чужих глаз. Взглянув на покрывшуюся румянцем невесту, жестом даю понять, чтобы регистратор перемотал высокопарную речь вперед. Любезно согласившись, он переходит к главному. А мы, в свою очередь, соединяем наши ладони. Крепко сплетаем пальцы рук. Мышка, улыбаясь, прислоняется щекой к моему плечу. Так хорошо и спокойно становится, словно слившись в невесомость, уплывая. «Перед тем, как официально заключить ваш брак», добавляет мужчина, оценивая нас внимательным взглядом поверх очков, «я хотел бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным. С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак?» «Да». Глядя мышке в глаза, подтверждаю без доли сомнения. «Мое желание является искренним и по доброй воле». «Да», следом отвечает Яна. «Я подтверждаю, что все мои отношения строятся на доверии и взаимной любви к этому молодому человеку». «В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами, а также произнести ваши клятвы». Подписи с Яной ставим на автопилоте, пытаясь, как и всегда, контролировать процесс периферийным зрением, чтобы наверняка быть уверенным в происходящем. Затем с ней поднимаемся с кресел, достаю из кармана брюк обручальные кольца, вручаю ей свое. «Ты мой волшебник», — шепчет мышка, улыбаясь самой счастливой улыбкой на свете. Целую ее обручалку, она мою. Протянув ей свою ладонь, обхватываю тонкие пальчики правой руки и, не сводя взгляда от ее влажных глаз, начинаю первым. «Я, Захаров Евгений Дмитриевич, беру тебя, Соколову Яну Александровну, в законные жены на всю оставшуюся жизнь. Яна, девочка моя родная, я знаю, что от преданности до предательства всего шаг, но я хочу, чтобы ты знала, я никогда не сделаю этот шаг. Я обещаю быть тебе опорой и поддержкой, радоваться счастливым моментам вместе и вместе бороться с трудностями. У тебя не будет причин сомневаться во мне. Никакое несчастье не сможет убить моих чувств и сломить твою веру в себя. Моя верность — это то, в чем клянусь тебе отныне и навеки. Люблю тебя, малышка. Сердце гулко вниз срывается, затем резко к горлу подпрыгивает, словно его дернули обратно. Колотится, как сумасшедшее, когда заветный ободок, скользнув по тоненькому пальчику, Яна занимает свое законное и единственное правильное место. Наконец-то она моя. Перед Богом и по закону. Целую ее кисть, уступая ей право завершить это таинство. Я, Соколова Яна Александровна, беру тебя, Захарова Евгения Дмитриевича, в законные мужья на всю оставшуюся жизнь. Ее голос дрожит натянуто. Обнимаю за талию свободной рукой, слегка к себе подталкивая, чтобы поддержку чувствовала и не волновалась лишний раз. Женечка, чтобы ты знал, я люблю тебя с первой нашей встречи. Каждый твой поцелуй приумножает мои чувства. Каждое твое прикосновение дает мне ощущение того, что я желанна. Каждое твое слово указывает на верно избранный путь. Вместе с тобой, наперекор судьбе или в согласии с ней, я обещаю любить тебя всегда. И даже если у меня не будет сил сказать тебе об этом, я все равно буду любить тебя больше всего на свете. Как только Яна надевает мне кольцо, мир вокруг расцветает совсем другими красками. Прижимаю рывком к себе, в губы впиваюсь. Ненасытно и глубоко. Оторвавшись, делаем оба жадные вдохи, на секунду подвисаю на ее счастливом личике и снова губами врезаемся, скрепляя наш союз поцелуем. Властью, данной мне вами и всеми присутствующими, объявляю вас мужем и женой. Цените каждый день, проведенный вместе. Не лгите, не делайте больно друг другу. Ежедневно укрепляйте свою семью, и пусть вскоре в ней зазвучит нежный детский голосок.